что могло так исказить их память, удивлялся Грей, когда мы отошли в сторону, чтобы все обсудить. Я думал, у них врожденная устойчивость к ментальным воздействиям. Судя по тому, с какой легкостью я проник в его сознание, я кивнул в сторону демона, дело серьезное. Это похоже на болезнь, и нам нужно найти ее источник. «Предлагаю исследовать храм», — сказала Эльза. «Если бы проблема была не в святом месте, демоны разобрались бы сами». Нацу потянул носом воздух и оглянулся. «Я чувствую что-то странное», — он замолчал на мгновение, чтобы удостовериться в своих предположениях. «Похоже на слабый людской запах. Культ», — выпалил я прежде, чем подумал, и тут же прикусил язык. «Не думаю», — брат сделал вид, будто ничего не заметил, и снова сосредоточился на запахах. «Не могу определить направление или количество человек, но неподалеку точно кто-то есть. Разделимся, чтобы осмотреть большую площадь?» — спросил Грей. Я покачал головой. «Нет, сначала исследуем храм. Эльза права, с угрозой вне святого места демоны справились бы сами. Но будьте начеку. Есть». Меня внезапно покоробил слаженный ответ друзей, и я потер запястье, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. К счастью, вскоре мы выдвинулись в путь. Храм возвышался над всем островом, поэтому дорога до него не должна была представить сложность. Внешне он ничуть не напоминал собор сердца или другие религиозные сооружения, которые я видел. Вероятно, его выстроили в древние времена и посвятили ушедшим богам, которые сейчас не почитались. Впрочем, огромная пирамида с вырезанными на стенах символами завораживала величием. Чем ближе мы подходили, тем сильнее чувствовалась исходящая от нее божественная аура. Стало очевидно, почему демоны так и не сумели добраться до нее. Место действительно было святым. «Кажется, Нацу здесь не нравится», — протянул Хайналь, не то веселясь, не то издеваясь. «Все нормально», — я дернул брата за руку, и он будто очнулся. «Ага, конечно», — улыбка показалась натянутой. «Здесь запах чувствуется сильнее», — перевел он тему. «Заметил?» Я потянул носом воздух и кивнул. Несмотря на звериную суть, мое обоняние не могло сравниться с чувствительным носом Нацу. Впрочем, с такого расстояния мне уже удавалось различить запах людей. Преимущественно, он исходил от храма, и я открыл карту архива, чтобы проверить наличие живых существ. Как и ожидалось, внутри древнего строения разбила базу группа людей, часть из которых патрулировала местность вокруг. Я подал знак сагильдийцам идти тише, и мы под прикрытием листвы подобрались вплотную к пирамиде. Внешний вид часовых выдавал в них жителей севера, и Грей мигом узнал племя по характерным предметам гардероба. Оставался вопрос, почему они забрались так далеко от родных земель. Судя по выправке и оружию, северяне не жаловали гостей, поэтому мы решили действовать жестко и четко. Я вскинул пистолет, заряжая его шоковыми пулями, и сделал подряд несколько выстрелов. Часовые не выдержали удара и повалились на землю, что позволило нам беспрепятственно проникнуть в храм. Мы, не торопясь, зачистили все этажи до верхнего, по пути изучая найденные записи. Личный дневник одного из северян пролил свет на ритуал, который вершился здесь на протяжении 3 лет. Он назывался «Лунной каплей» и представлял собой высокоранговое заклинание, способное развеивать любую магию. Наибольший эффект достигался в храме, который выстроили таким образом, чтобы эффективнее всего собирать лунный свет. «Что они распечатывают?» — спросила Эльза, заглядывая мне через плечо в записи. Нацу, напрягшись, резко обернулся к лестнице. «Дилиару», — процедил я, захлопывая дневник, — «одного из сильнейших демонов Зерефа». Лицо Грея посерело, и он медленно выдохнул, старательно контролируя эмоции. Много лет назад Дилиара уничтожил его родную деревню, а затем наставница по ледяной магии, Ул, отдала жизнь, чтобы запечатать монстра. То, что здесь пытались снять ее заклинание, взбесило его, как и то, что северяне в целом решили оживить демона Зерефа. Мы не понаслышке знали, что значило сражаться с темными тварями, поэтому не могли понять, зачем кому-то потребовалось сознательно подвергать себя такой опасности. Он сжал кулаки, но морозная магия все равно вышла из-под контроля, покрыв инеем пол под его ногами. Я поежился и отошел в сторону, когда в носу засвербело от холода. «Кто-то идет», — предупредил Нацу, занимая боевую стойку. «4. Дайте мне с ними разобраться», — рассвирепел Грей. «Я втолкую им, почему не нужно связываться с Дилярой. Разберемся быстро», — кивнул я. «Ритуал еще не завершен, и есть шанс остановить распечатывание». Сагильдийцы кивнули и приготовились встречать гостей. «Северянам крупно не повезло нарваться на нас тогда, когда мы узнали правду о лунной капле». Друзья не жалели сил и не тратили время на приветствие. Грей сходу залепил главарю ледяной кувалдой, Нацу бросился на парня с магией искажения пространства, а Эльза взяла на себя девчонку-кукловода. «Мне же достался звероподобный маг с ядовитыми когтями. Не слишком разумное создание имело нулевые способности к тактическому мышлению, поэтому я уложил его на 5-й минуте боя, от души приложив мордой о пол». Сагильдийцы тоже отлично справились со своими противниками, даже Грей, который опознал в лидере северян своего друга детства, Леона. «Мы вместе учились у Ул», — выплюнул он, схватив того за грудки. «Как ты мог ее предать? Она жизнь отдала, чтобы запечатать Дилиару, а ты уничтожаешь последнее, что от нее осталось. Ты не имеешь права произносить ее имя», — не остался в долгу Леон. «Если у тебя проблемы с памятью, я напомню, это ты убил ее. То есть ты хочешь последовать моему примеру?» Грей занес руку для очередного удара. «Сожми зубы. Сейчас я вобью в тебя немного здравого смысла, Грей!» — прикрикнул я, останавливая его. «Выбьешь ему зубы позже. Для начала разберемся с лунной каплей. Нельзя допустить, чтобы демон пробуд». Я покачнулся, когда пол под ногами дрогнул. Рев обрушился на нас подобно лавине, и на карте архива отобразилось несколько точек, спешно покидавших место проведения ритуала. Я сжал зубы, когда осознал, что мы вывели из строя не всех северян. Что удивительно, Леон тоже выглядел озадаченным, но у меня не было времени над этим думать. Изначально я планировал узнать у него, сколько еще раз необходимо провести ритуал, чтобы снять печать. Теперь это потеряло актуальность, поэтому пришлось махнуть Грею рукой, разрешая вырубить бывшего друга детства. Я поднял из архива всю информацию о демоне, которая у меня была, и передал ее сагильдийцам. «Выбора нет, будем сражаться», — сказал я, задним умом радуясь, что мы все-таки не потащили сюда Люси. «Эльза, Нацу, вы будете в авангарде. Грей и я прикроем. Вперед!» Мы бросились на подземный уровень, где распечатывался Дилиара, и там едва не налетели на подозрительного старикашку. Он тщательно вырисовывал магический круг подчинения высшего уровня. Я отправился гильдейцев на бой с демоном, а сам, не жалея патронов, принялся палить по волшебнику. Старик оказался не лыком шит и отлично уклонялся. Более того, он владел забытой магией времени, поэтому мог обрушивать потолок или восстанавливать свое оружие, кристаллическую сферу. В течение боя я постоянно ловил себя на мысли, что с волшебником что-то было не так. Мы кружили по пещере, обмениваясь ударами, но никто не мог взять лидерство. В это время остальные боролись с Дилиарой, который внезапно оказался гораздо слабее, чем мы ожидали. По моим данным, он должен был соответствовать С-рангу, но на деле не тянул даже на вранг. Слаженная работа сагильдийцев и опыт по уничтожению демонов позволили им нанести фатальный урон. Сперва они оторвали монстру обе лапы, затем пробили дыру в груди и напоследок лишили головы. Дилиара грузно рухнул на залитый водой пол и больше не поднялся. «Досадно», — цыкнул старичок и отпрыгнул далеко в сторону. «Теперь нет смысла сражаться», — он рванул прочь из пещеры, на ходу творя заклинание перемещения. «Еще повоюем, хвостатый генерал». Я убрал пистолет в кобуру, просверлив взглядом место, где недавно был старик, и нахмурился. Он явно использовал магию смены личины, но мне никак не удавалось понять, каким был его истинный облик. Впрочем, сейчас это было не так важно. Первостепенно нужно было удостовериться, что Дилиара действительно уничтожен, а затем понять, почему нам так легко удалось победить. Часть 4. Глава 46. Новые проблемы. Дилиара был уничтожен. Я тщательно изучил останки демона, чтобы сделать неожиданный вывод. Он был мертв до того, как печать пала. Колоссальные объемы магии позволили ему двигаться еще некоторое время, но по инерции, без цели или смысла. Мы смогли увидеть его последние мгновения и, по большому счету, бой был напрасным. Вполне достаточно оказалось бы просто подождать, пока монстр развалится на части. Впрочем, мы едва ли смогли бы безучастно стоять рядом с демоном, особенно таким мощным, как Дилиара. Нам повезло победить его, почти не напрягаясь, и благодарить за это нужно было Ул. Волшебница, ставшая учителем Грея и Леона, в последнем бою запечатала монстра ценой собственной жизни. Она сотворила заклинание ледяного гроба, обратив все свое существо в магию. Тело и душа стали платой за пленение Дилиары, Но на этом Ул не остановилась. На протяжении многих лет она медленно убивала его, вытягивая жизненные силы. Я не смог сдержать восхищение, когда Грей раскрыл детали смерти наставницы, ведь это невероятно мощное заклинание она придумала сама и не побоялась исполнить. Ради защиты учеников, Ул смело шагнула навстречу смерти. Этим она напомнила павших бойцов Магнолии, которые нашли в себе храбрость броситься в бой тогда, когда шансов на победу не осталось. Грей гордился наставницей и, вопреки мнению Леона, вовсе не считал себя повинным в ее смерти. Сагильдеец многое переосмыслил, когда в наш дом ворвалась война. Он продолжал скорбеть по Ул, но детально изучил собственные воспоминания о гибели волшебницы. Да, она вступила в неравную схватку с демоном, но это был ее сознательный выбор, как и применение высшего заклинания. С ее способностями можно было просто вытащить учеников с поля боя и сбежать, ведь Делиара не особо обращал внимания на людишек. Он яростно крушил города, но редко противостоял конкретным волшебникам. Грей пришел к выводу, что Ул сводила какие-то свои счеты с созданием Зерефа, с чем я был полностью согласен. К тому же, теперь, когда ледяной гроб растаял, наставница освободилась. Вода вырвалась из пещеры и растворилась в океане, навеки связав Ул с этим миром. Цели Леона также стали ясны и без его непосредственного рассказа. Он с детства желал одного – превзойти наставницу. Каждый день тренировок он посвящал изучению новых техник и порой даже заглядывал в личные записи Ул, надеясь найти там что-то мощное. Его стремление напоминало одержимости, как вспоминал Грей, иногда выходило за разумные рамки. Наставница неоднократно пыталась взять строптивого мальчишку под контроль, но это ничуть не помогало. Кроме того, никто не знал, для чего Леону нужна была такая сила. Кажется, он и сам не задумывался над этим. Необъяснимая мания, прогрессирующая с годами, заинтересовала меня. Я и сам сталкивался с беспричинной тягой к некоторым вещам, например, к перевоплощению в человека. Существовала вероятность, что внутри Леона дремали поврежденные воспоминания или ему искусственно заложили определенное стремление. Грей не знал, как и почему Леон начал жить с Ул. Мальчишка никогда не рассказывал о раннем детстве или родителях, да и наставница старалась не затрагивать болезненные темы. По всей видимости, Леон остался сиротой, вот и прибился к одинокой волшебнице, которая только-только потеряла дочь. Сам Грей искал силы для одной конкретной цели. Он хотел уничтожить Делиару, так как после смерти родителей лишь ненависть к демону заставляла его двигаться вперед. Ул, как могла, гасила негативные эмоции ученика, но боль Грея была слишком сильна. Когда подвернулся случай, он отправился на битву, прекрасно осознавая, что не сможет победить. Ярость застилала взор, а юность не давала сидеть сложа руки, пока рядом гибли люди. Разумеется, наставница не бросила его, что и стало отправной точкой для трагедии. После ее смерти мальчишки разошлись по разные стороны. Грей отправился далеко на юг в поисках нового дома и способов вернуть Ул прежний вид. Леон же задался целью распечатать монстра. Он считал, что превзойдет наставницу, если одолеет того, с кем она не смогла справиться. На его беду, мы прибыли раньше, чем он успел воплотить план в жизнь. Теперь Леон и северяне, последовавшие за ним, сидели связанные на верхних уровнях храма. Мы как раз возвращались к ним, удостоверившись, что угрозы возрождения Делиары нет. «Подождите», — остановил нас Нацу и подбежал к окну. Он вглядывался в небо несколько секунд, а потом вытянул руку, куда тут же присела магическая птичка-посланница. «Тейлс, это тебе». Я непроизвольно нахмурился, беря письмо в руки. Птички-посланницы до сих пор активно использовались для быстрой передачи информации, но люди все больше переходили на связь через линк Лакримы. Мне редко кто-то писал, так как большинство агентов предпочитало общаться лично или использовать связующих. Этим мы уменьшали шанс перехвата послания. То, что кто-то предпочел отправить данные через быстрый, но ненадежный канал, говорило лишь о том, что информация была важной и срочной. Обычно с такого начинались проблемы, поэтому у меня мгновенно испортилось настроение. А уж когда я увидел отправителя, то рефлекторно сжал двумя пальцами переносицу, проглатывая ругательство. Птичка-посланница, исполнив свою роль, растворилась в воздухе. В письме, разумеется, использовался шифр, но мне не составило труда прочитать послание. Честно говоря, оно поразило своей наглостью и самоуверенностью, но не со стороны агента. Мой человек прекрасно исполнил свою роль и добыл сведения сразу, как только представилась возможность. Проблема была в другом. Джуд Хартфилия заботился поиском дочери и направил призрачному владыке задание. Он сулил огромные деньги за то, чтобы волшебники притащили нашу заклинательницу в родовое гнездо, словами или силой. Мало того, что задание пошло в обход совета и стандартных правил, так его еще перехватили темные гильдии. Желающих нажиться на Люси оказалось даже слишком много, да и Жази подозрительно хитрил, тщательно скрывая ото всех поступившие задания. Хорошо, что агент бдительно следил за поведением мастера призраков и решил копнуть поглубже, когда заметил странности. Айли, на связь. Я вскинул правую руку, на которой крепилась линк Лакрима, настроенная на гильдию. Я здесь, генерал, почти мгновенно отозвалась девушка. У нас проблемы, да, без предисловий сказал я. Найди Люси и спрячь ее в гильдии. Ей запрещается покидать главное здание до моего возвращения. Приставь к ней охрану, скажи мастеру, что на нее пришло задание. Предупредите сторожевую вышку, чтобы следили за местностью. Скоро к вам пожалуют темные маги, я задумался на мгновение и добавил. Не пускайте в гильдию никого постороннего, только тех, у кого есть метка. Все ясно, конечно, взволнованно пискнула Айли. Сейчас все сделаю. Хорошо, мы вернемся завтра. Я прервал связь и взглянул на сагильдийцев. Мне потребовалось лишь в двух словах описать ситуацию, ведь они и так все поняли по разговору с Айли. Сказать, что они разозлились, значит промолчать. Друзья были в бешенстве от того, что кто-то посмел заказать Люси. По сути, ее приравняли к потерянной вещи, которая внезапно потребовалась хозяину. Сагильдийцы не понимали, как можно было назначить цену за собственную дочь и как можно было принять заказ на похищение человека. Это уже нельзя было назвать серым заданием. Таким промышляли только темные гильдии. К сожалению, мы не могли бросить все здесь и рвануть в Магнолию. Сначала нужно было завершить задание и разобраться с Леоном. Пока мы поднимались на верхний этаж храма, я просчитывал варианты развития событий, пытался понять мотивы Джуда и Жази, прикидывал их следующие шаги. Я не тешил себя надеждами, что мастер призраков действительно вернет Люси домой и возьмет награду. За эти 2 года он доказал, что может наплевать на все, если встанет вопрос о возвышении его гильдии. Он даже продемонстрировал это, когда начал планомерно очернять хвост феи и переманивать наших новичков. Однако я напоминал себе, что поступки Жази оставались его поступками, а не волшебников его гильдии. Проведя первый, быстрый анализ, я пришел к выводу, что нам сперва придется столкнуться с темными гильдиями, жаждущими наживы. Они будут регулярно пытаться выкрасть Люси, и мы все время будем пребывать в напряжении, ожидая удара. Затем, когда сагильдийцы начнут уставать и их внимание рассеется, на сцену выйдут призраки. Они либо задавят нас числом, либо провернут хитрую комбинацию по отвлечению внимания. Я ставил на последнее. Вероятно, нас попытаются спровоцировать на войну гильдий, что повлечет за собой закономерный исход. Роспуск хвоста фей. Таким образом, Жази убьет 2 зайцев одним махом. Разберется с нами, своим заклятым соперником, и обеспечит себе доступ к состоянию Хартфилиев. Надо признать, план он составил хороший. Если бы агент не успел предупредить меня, выпутаться из этой истории было бы очень трудно. Однако сейчас, когда я понял, что Люси грозит опасность, защищать ее стало в разы легче. До нашего возвращения мастер должен был позаботиться о сохранности заклинательницы, и мне не было нужды переживать на этот счет. После возвращения я планировал вывести Жази и Джуда на чистую воду, избегая прямого столкновения. К счастью, я поднаторел в политических дрязгах, поэтому мог задавить их, не прибегая к насилию. «Ты снова с нами?» – спросила Эльза перед входом в зал, где сидели связанные северяне. «Ага», – кивнул я, заканчивая анализ ситуации. «Разберемся с Леоном, деревней демонов и быстро домой». «Тейлс», – позвал Грей негромко. «Мы сообщим совету о том, что здесь было». Я оглянулся на него через плечо и устало отмахнулся. «Нет, по сути, Делиара умер 10 лет назад, так что ритуал не представлял угрозы», – сагильдиец выдохнул. А я только покачал головой. «Это только ради тебя», — сказал я наставительно. «Если бы кто-то другой связался с демоном, даже мертвым, его голова уже слетела бы с плеч». «Я знаю», — кивнул он, поджав губы. «Леон неплохой человек, он просто запутался. Я постараюсь поговорить с ним, чтобы он больше никогда не допустил такой ошибки». «Хотелось бы верить», — пробормотал я и добавил. «Но сперва с ним побеседую я». Грей не стал возражать, хотя ему было что сказать. Мы вошли в зал, и северяне испуганно уставились на нас, точно зверьки на хищника. Эльза наколдовала меч для пущего эффекта, а Нацу стукнул кулаком, объятым пламенем, по ладони. Несколько человек пискнули, кто-то забормотал молитву. Грей не спускал глаз с Леона, пока его ближайшие сторонники изо всех сил пытались освободиться. Напрасно. По моей просьбе, умники из синего пегаса сделали несколько запечатывающих артефактов, магические путы, которые, конечно, не блокировали волшебство полностью, но лишали человека возможности колдовать. Несмотря на это, вокруг Леона все покрыло инеем. Это говорило о его большой скрытой силе. Правда, такой артефакт потребовался только ему и его приближенным. Остальным хватило и обычной веревки. Я дал знак сагильдийцам молчать, и они понятливо кивнули. Согласно указу короля, все, кто имел дело с демонами книг Зерефа, должны быть казнены, громко сказал я остальным тоном. Вы пытались распечатать Дилиару и подвергли опасности не только своей жизни, но и жизни всех на этом острове. В худшем случае демон мог вернуться на континент и устроить резню. Можете ли вы что-то сказать в свое оправдание? Не губи молодых, почтенный, низко склонился старик, по-видимому, глава северян. Мы лишь хотели, чтобы души наших близких упокоились с миром. Не оправдание, обрубил я. Что еще? Войди в наше положение, запричитал он. Много лет назад наши города были уничтожены. Братья, сестры, родители, дети убиты. Мы не могли сидеть сложа руки, зная, что демон не погиб, а остался запечатанным во льдах. Разве это грех, уничтожить монстра? Не унижайся, отец, воскликнул юноша. Нашей боли не понять мальчишке, который никогда не терял близких. Я вскинул руку, останавливая рассвирепевших сагильдийцев, и склонил голову к плечу. Что-то промелькнуло в моих глазах, что заставило парня испуганно дернуться и опустить взгляд. «Вы знаете, кто мы?» — вкрадчиво спросил я после минутной паузы. «Выскочки из светлой гильдии», — выкрикнула помощница Леона, обладающая магией создания кукол. «Почти угадала», — снисходительно улыбнулся я. «Мы члены гильдии Хвост Фей, и не вам рассказывать нам о боли потери», — северян перекосил от моего заявления. «Но мы отклонились от темы. У вас есть достойное оправдание тому, что вы пытались оживить демона Зерефа». Ответом стала тишина, даже Леон с шоком уставился на Грея. «Я так и думал. Значит, вы все лишитесь голов?» По толпе пробежала волна порывистых вздохов, кто-то даже заплакал. «Неплохо, дитя», — оценил Хайналь, наблюдая за происходящим. «Прекрасная актерская игра». «Подожди», — Леон поднялся на ноги, несмотря на связанные руки и слабость от запечатывания магии. «Это я придумал план, и мне за него отвечать. Отпусти их, я понесу наказание». Грей шумно выдохнул за моей спиной, и я оглянулся. Парень почти умоляюще взглянул на меня, но еще не пришло время раскрывать карты. Северяне должны были усвоить раз и навсегда, что нельзя связываться с созданиями Зерефа, в каком бы состоянии те ни находились. Трагедия, случившаяся 10 лет назад, не могла стать оправданием ритуалу лунной капли. Как и эгоистичное желание Леона доказать себе, что он сильнее Ул. Я не мог позволить таким людям просто уйти на свободу, они должны были прочувствовать хватку смерти, чтобы впредь даже не думать о возвращении демонов к жизни. На их счастье, мне претила мысль отправлять людей на казнь, поэтому я так легко согласился оставить северян в живых. «Вы все виновны», сложив руки на груди, сказал я. «Вы прекрасно знали об указе короля и все равно продолжили ритуал. Вы опасны для Фиора, и наш долг, как членов Светлой Гильдии, покарать вас. Есть ли хоть один способ смягчить приговор?» — взмолился старик. «Сохрани жизнь хотя бы молодым». Я ухмыльнулся, когда страх северян достиг пика. Наконец, они осознали, во что влезли, и даже самые горячие головы испуганно замерли. Я жестом попросил у Эльзы меч, и она без слов протянула его. Ряды северян сомкнулись, и они попытались спрятать в центре юноши и девушек. Каждый мой шаг эхом отражался от стен храма, создавая еще более зловещее впечатление. Я постарался скопировать Хайналя, когда он угрожал мне в подсознании, и, судя по всему, преуспел. Северяне побледнели, предчувствуя расправу, и когда меч взмыл в воздух, зажмурились. Я рубанул клинком под аккомпанемент панических криков и широко улыбнулся. «Испугались?» — весело спросил я, когда веревка, связывающая одного из северян, упала. «Запомните это чувство», — схватив мужчину за волосы и заставив посмотреть себе в глаза, жестко сказал я, мгновенно меняя тон. «Вы были в шаге от смерти, и вам крупно повезло, что Грей вступился за вас», — я метнул взгляд в Леона. «Если бы не он, ваши головы горкой лежали бы у той стены». Северяне не смогли ничего ответить. «Мы отпустим вас, но при условии, что вы никогда больше не свяжетесь с демонами или культом». «Я понятно изъясняюсь». Я снова взглянул на мужчину и отпустил его. «Да, господин волшебник», — в один голос закричали северяне, уткнувшись лбами в пол. «Клянемся, Леон», — прошипел Грей, кивая на остальных его приспешников. «Клянусь», — отведя взгляд в сторону, буркнул он. «Очень хорошо», — я перебросил Эльзе клинок, и она легко его поймала. «Если нарушите клятву, я приду за вашими головами. Будьте уверены, не будет такого места на всем Ижгаре, где вы сможете спрятаться. А теперь вон отсюда, чтобы до заката покинули остров». Северяне вскочили, забыв про веревки, и бросились к выходу из зала. Остался только Леон и его ближайшие помощники. «Вы почему еще здесь? Какого черта, Грей?» — воскликнул он, проигнорировав вопрос. «Ты был в Магнолии, когда пришел культ». Сагильдиец красноречиво промолчал. «Не могу поверить, что вы выжили в той мясорубке», — пробормотал помощник Леона. «Даже до нас докатились слухи о бойне в Магнолии. Говорят, половина гильдии погибла, а остальные так и не смогли оправиться». «Слухи преувеличены», — сказала Эльза и сняла магические путы. «Грей сражался в авангарде», — пронзив Леона взглядом, дополнила она. «Он уничтожил куда больше демонов, чем ты можешь себе представить. Живых демонов». Делиара уже был мертв, на недоумевающий взгляд Леона пояснил я. Ул вытягивала из него жизненные соки все эти годы. На парня больно было смотреть. Его плечи поникли, а глаза потухли. Наверное, ужасно было узнать, что он не только не превзошел учителя, но и проиграл гонку давнему сопернику. Леон шел по жизни с мыслью, что станет сильнейшим и докажет это всему миру. Вот только внезапно на его пути появились мы и сорвали план по уничтожению Делиары. Более того, он узнал, что Грей вознесся на такую вершину, на какую он сам едва ли заберется. Все, ради чего он старался, пошло прахом. Цель исчезла, как и мотивация. Леон устало опустился на пол, вцепившись в волосы руками, и проигнорировал взволнованные восклицания товарищей. «Достаточно», — сказал Грей, взглянув на нас. «Думаю, он все понял». Я пожал плечами, предоставляя ему право закончить разговор. Сагильдиец присел перед другом детства и крепко обнял его, зашептав что-то на ухо. И хотя острый слух позволял разобрать слова, мы с Нацу сосредоточились на другом. Я отвел в сторону товарищей Леона и обстоятельно расспросил их, кто такие, откуда, встречались ли с темными магами, как нашли Делиару и от кого узнали о лунной капле. Потрясенные и растерянные, они ответили без утайки. Оказалось, что они встречали некого волшебника из бюро совершенствования магии, который надоумил их попытаться распечатать демона. Мне доводилось только краем уха слышать об этом учреждении, и я думал, что его уничтожили много лет назад. На всякий случай, я сделал пометку поднять информацию по этому вопросу. Пока я общался с помощниками Леона, Грей заканчивал разговор с ним самим. Парень уже не выглядел таким потерянным, но он все равно не понимал, что теперь делать и как жить. Пользуясь его состоянием, я потянулся к нему магией архива и проник в разум. Среди мешанины образов и разрозненных мыслей, мне удалось разглядеть вспышки воспоминаний о голодном детстве, Ул, Грее, Делиаре и странном человеке без лица. Как я и предполагал, над Леоном поработал менталист, который вложил в него навязчивое стремление стать сильнейшим и рассказал о лунной капле. Он старательно затер свою внешность, чтобы никто не смог узнать его личность. К счастью, его влияние исчезло, когда Леон потерял цель, поэтому мое вмешательство не требовалось. «Мы еще не выполнили задание», — напомнила Эльза, и я кивнул. «Верно. Хватит прохлаждаться, мы возвращаемся в деревню. Ты знаешь, как им помочь?» — спросил Нацу. «У меня есть идея», — сказал я, — «но мы не будем уничтожать Луну, как бы того не хотел староста. Глава деревни демонов с жаром доказывал нам, что на его народ пало проклятие Луны, поэтому умолял разнести ее. Разумеется, я даже не думал об этом и рассматривал более жизнеспособные объяснения феномену. 3 года назад, как раз тогда, когда прибыли северяне во главе с Леоном, местные впервые увидели сиреневую Луну. Вероятно, она окрасилась в такой цвет из-за побочного действия ритуала. Концентрированная природная магия не повлияла на людей, зато исказила воспоминания демонов. Я предполагал, что над островом сформировалось что-то вроде линзы, Эльза имела такое же мнение. Обсудив все, мы решили попробовать выстрелить в небо и разбить кристаллическую пленку. Если это не поможет, то магией архива восстановить память местных. Как только Грей наговорился с Леоном, и парень еще раз пообещал впредь не связываться с демонами Зерефа, мы вернулись в деревню. С помощью Нацу, Эльза метнула волшебное копье, и вдруг по небу расползлась трещина. Потребовалось несколько секунд, чтобы кристаллическая пленка разрушилась и россыпью осколков упала на землю. Никому из нас это прекрасное зрелище не понравилось, ибо слишком сильно напомнило о падении их куполов во время войны. Я обернулся к старости демонов, который с огромными глазами оглядывал себя и не верил увиденному. Впрочем, удивление вскоре сменилось радостью. Я со смешанными чувствами глядел на парящих в небе демонов, зная, что сагильдийцы разделяют мои мысли. Это было странное зрелище, особенно для нас. Вопреки просьбам старосты деревни, мы не остались на пир и поспешили домой. Нам в дорогу дали не только награду и листовку с комментарием о проделанной работе, но и целый мешок еды. Пиратская команда, которая привезла нас сюда, честно дождалась, пока мы закончим дела и поплывем обратно в Магнолию. В благодарность за помощь я даже решил не сразу сдавать их властям, а дать фору в пару недель, чтобы они успели удрать в Боско. «Думаешь о Люси?» – спросил Нацу, тяжело опираясь на борт корабля. «Не совсем», – качнул я головой. «Когда вы сражались с Дилерой, я взял на себя старика. Заметил от него что-нибудь странное? Он использовал магию смены личины», – ответил брат. «От него ужасно воняло женскими духами. Ага, и запах показался мне знакомым. Не могу сходу вспомнить, чей он. Есть идеи? Могу только сказать, что это молодая женщина, которая часто работает с бумагами. Жаль, архив не распознает запахи», – вздохнул я. «Было бы очень удобно структурировать все это и определить личность мага. Я запомнил ее», – брат на секунду замолчал, переживая волну неприятных чувств. «Если встретим снова, не ошибемся». Я только кивнул. Корабль, весело покачиваясь, плыл в Магнолию, где нас с нетерпением ждали сагильдийцы. Пару часов назад мастер связался со мной через линк Лакриму и успокоил, что Люси теперь в безопасности. Девушка была изрядно напугана, но не высовывала носа из главного здания. За ней приглядывали Мира и отряд теней, поэтому я не сомневался, что все будет в порядке. Агентам, с которыми имелся канал связи через артефакты, было выдано задание следить за активностью нелегальных гильдий и распространить по сети приказ, докладывать о передвижениях темных магов вблизи Магнолии. Впрочем, нам не удалось бы охватить все, поэтому я ожидал неприятностей, несмотря на предосторожности. Нацу недовольно глядел на воду, но не только из-за проблем с транспортом. Он хотел, чтобы я отдохнул недельку, о чем сказал перед заданием, вот только теперь не оставалось времени на то, чтобы расслабиться. Я должен был защитить Люси и от отца, и от призраков, и от темных магов. Ее благополучие волновало сильнее собственной усталости, хотя даже мне стало очевидно, что нужно уже было сделать передышку. Я заметил, что не проходило и получаса, прежде чем я начинал массировать виски, сжимать пальцами переносицу или тереть глаза. Скорость обрабатывания информации тоже упала, но опыт двухлетней давности позволял держаться в строю, несмотря ни на что. К счастью, до прибытия корабля к границам Магнолии, мне все-таки удалось немного поспать. Пираты высадили нас в глухой местности и, следуя совету, на всех парах помчались в Боско. Мы тоже хотели рвануть к хвосту феи, но я притормозил друзей. Один из агентов уже ждал меня и хотел немедленно передать информацию, невесть как узнав, где мы сойдем на сушу. Я отвел его в сторону, не позволяя никому узнать внешность моего разведчика, и расспросил при помощи телепатии. Сагильдийцы не обижались на такую предосторожность и некоторое недоверие и только опять пробормотали что-то насчет паранойи. Скверно, покачал я головой, когда агент закончил доклад. «Возвращайся в город и передай. Пришло время выбрать сторону». «Сделаю, босс», — бросил он, прежде чем исчезнуть. «Поторопимся», — я вернулся к сагильдийцам. В Магнолии появилось много магов, сторожевая вышка не справляется с тем, чтобы отследить всех. Призраки пока выжидают, но темные гильдии скоро нанесут удар. Сейчас открыто действует только жало Скорпиона, но это лишь вопрос времени, когда подтянутся остальные. «Вперед!» – кивнула Эльза, и мы сорвались с места. Путь до Магнолии занял всего час, и все это время я старался следить за картой архива, где отображались маги. Волшебников действительно стало очень много, но в хвосте феи явно подготовились к атаке. Мастер выставил часовых, Люси под охраной оставалась в главном здании. Кроме того, город прочесывали рунные рыцари, что создавало дополнительную степень защиты. Неизвестные маги рассредоточились по городу и не стремились к гильдии, предпочитая держаться на расстоянии. И все-таки что-то было не так, интуиция подсказывала, что я допустил оплошность, не заметил нечто важное, но мне никак не удавалось понять, что именно. Хейнель затих после посещения острова Галуна и в кои-то веки молчал, хотя мне пригодился бы его совет. Когда мы уже были в двух шагах от гильдии, а гнетущее предчувствие достигло пика, Нацу вдруг закричал: «Ложись!» Я не понял, как оказался на земле, спрятанный под телом брата, но отчетливо услышал взрыв. После того, как с неба перестали падать обломки, мы увидели пылающую груду камней там, где только что стояла наша гильдия. «Какого черта?» — только и смог прошептать я. Часть 4, глава 47, истинная цель, примечание к части. Приглашаю всех заглянуть в сборник коротеньких историй 7 из 9 жизней HTTPS Fitzboek Netriatfits 12 166 152, который пишется в рамках челленджа. Там вы увидите небольшие зарисовки с Тейлзом, Нацу и остальными в формате «Что, если?». Истории публикуются каждый день. В них есть и флав, и экшен, а потом появится еще дарк и стекло. Хе-хе-хе. В общем, каждый может найти историю по вкусу. Приятного прочтения. 3. Какого черта? Только и смог прошептать я, глядя на горящие обломки гильдии. Нацу, пламя, сориентировалась Эльза, и брат рванул вперед. Выжившие есть? Спросила она у меня. Сейчас, я тряхнул головой и вывел карту архива. От облегчения едва не закружилась голова, когда там отобразились маркеры друзей. Все нормально, все живы. Мастер, Мира, вы слышите меня? Да, Тейлз, ответил мастер. Мы успели спрятаться в подвале, когда прогремел взрыв. Но нас завалило, и я не рискну прорываться отсюда. Ждите. Нацу уже убрал пламя, сейчас разберем завалы. Парни под руководством Эльзы принялись осторожно убирать обломки здания, пока я изучал карту. Только в тот момент стало ясно, что меня беспокоило. Маги рассредоточились по городу так, чтобы хорошо видеть гильдию и быстро к ней добраться при удобном случае. После взрыва часть из них стала приближаться, о чем я предупредил сагильдийцев. Не было никаких сомнений в том, что волшебники планировали атаковать нас. Мы не могли разорваться, чтобы одновременно разгребать завалы и обороняться, но нам на помощь пришли горожане. Взволнованные и разозленные, они без лишних слов бросились к остаткам здания гильдии. Люди громко ругались, обещая смертные кары тем, кто посмел напасть на нас, и споро откапывали проход в подвальные помещения. Выстроившись полукругом, мы приготовились встречать незваных гостей. Темные маги не заставили себя ждать и атаковали в бессмысленной попытке устроить хаос. Я не совсем понимал их план. Зачем нужно было уничтожать гильдию, ведь в таком случае они убили бы Люси. Неужели кто-то выдал задание на ликвидацию нашей блондиночки? Однако в таком случае пропадала выгода в долгосрочной перспективе, как в случае с шантажом. Впрочем, размышлять над этим не было времени, так как битва разыгралась нешуточная. Несмотря на превосходящие нас силы противника, я хотел захватить одного из темных магов в качестве языка. К счастью, в первой волне на нас шли только волшебники с Ивранга. Мне не составляло труда выносить слабаков, расстреливая их шоковыми пулями, пока остальные страховали, беря на себя более сильных магов. Я послал по телепатической связи приказ, согласно которому Нацу грубо вырубил врага и отбросил куда-то за спину. Несколько горожан, которые по совместительству являлись связующими сети осведомителей, без непосредственной команды скрутили мага и связали всем, что нашли под рукой. Соратники пытались вызволить товарища или убить, чтобы тот не разболтал информацию, но я не позволил. Время, когда мои щиты рассыпались от любых ударов, прошло, и теперь мне удавалось выдержать даже последовательные атаки мага Фаранга, вроде Эригора. Атаки волшебников темной гильдии не нанесли никакого урона, и язык остался цел. Хейнель, наконец, обозначил свое присутствие и принялся в привычной манере комментировать происходящее. На самом деле, он больше отвлекал, чем помогал, но я уже привык к бесконечному зуду в голове. Появилась даже мысль, что все это было очередной тренировкой. Хейнель хотел научить меня не терять концентрацию в любой ситуации. Если я правильно разгадал его замысел, то готов был даже поблагодарить, если нет, то снова поворчать, как меня уже достали его вечные комментарии. Впрочем, он первым заметил, как сзади подкрался враг под магией сокрытия, и только благодаря этому я не получил по шее. «Назад!» — наперебой закричали горожане, отбегая от руин гильдии. В следующий миг обломки разлетелись от мощного удара гигантской руки. Из полученного проема вылетела Мира в обличье дьяволицы, следом выпрыгнули лакей Макара, а затем сурово выступил Макаров. Без предисловий сагильдийцы вступили в сражение, вместе с подоспевшими солдатами и вольными магами, которым не понравился бой посреди магнолии. Я успел заметить макушку Люси, но отряд теней увел ее вглубь подземной части гильдии. Теперь перевес сил оказался на нашей стороне, и темные маги предпочли отступить, попытавшись напоследок убить своего товарища. Я снова прикрыл его щитами и не сдержал ухмылку, когда противники, злясь, убежали к границам города. Рунные рыцари уже поджидали там по моей наводке, но едва ли сумели бы поймать всех, да и у них не стояла такая задача. Для допроса мне хватило бы пары магов. «Раненые есть?» — воскликнула Элли, миниатюрная целительница, с которой мы были знакомы со времен войны. «Все целы», — качнул головой мастер. «Когда прогремел взрыв, мы уже были в подвале. Осмотри горожан, у них могут быть ожоги», — сказал я, обещая себе поговорить со стариком позже. Люси, наконец, выбралась из подвала гильдии, с ужасом оглядывая руины. В ее глазах мгновенно встали слезы, и я поспешил к ней, чтобы успокоить. Пришлось потратить немало времени, чтобы доказать, что в случившемся не было ее вины. Она не могла знать, что отец закажет ее, а темные гильдии решат нажиться на этом. Более того, даже я не предполагал, что первый удар будет настолько мощным и разрушительным. Хотя мне уж точно следовало это предусмотреть. Хейнель всегда говорил в первую очередь рассматривать худший исход и отталкиваться от него, продумывая стратегию. Я и сам не понял, почему в этот раз допустил такую ошибку. Это могло быть следствием самоуверенности или изнеможения. Оба варианта выглядели опасно, и мне следовало исключить их, чтобы не допустить повторения подобной ситуации в будущем. В любом случае, времени на самобичевание не было, и мы с мастером принялись спешно восстанавливать оборону. Горожане до заката помогали нам разгребать руины гильдии и искать уцелевшие вещи. К сожалению, взрыв оказался настолько силен, что снес первый и второй этаж подчистую. Единственное, что осталось невредимым, подвальные помещения, несколько сильно защищенных уровней, в которых таились секреты гильдии, такие как цепь Брейна. Именно туда мастер приказал уходить хвостатым феям, когда пришли темные маги. Как оказалось, никто не мешал им расставлять взрывные лакримы вокруг здания и подбирать момент для атаки. Позже, когда мы удалились в уцелевшую часть гильдии, мастер объяснил, почему так поступил. Таким образом, он отвел от хвоста феи подозрения в разжигании войны гильдии, фактически выставив нас жертвой конфликта. То есть, если Жази или кто-то еще атакует нас с любыми намерениями, похищением Люси, например, то мы гарантированно сможем выйти сухими из воды, так как официально будем разбираться с последствиями нападения темных магов. Подтвердить это сможет любой житель Магнолии, все местные рунные рыцари и стража. Если мы не наломаем дров сами, то отделаемся всего лишь ремонтом гильдии. Я мог признать, что мастер хорошо прикрыл тылы, но мне было больно смотреть на здание, ведь с ним было связано слишком много воспоминаний. Неужели нельзя было все решить мирно? Вздохнул я. Например, подправить отцу Люси память и заставить его поверить, что никакого задания не было, и чего бы мы добились, парировал мастер. Конфликт только затянулся бы, и нам пришлось бы ждать следующего удара. Нельзя упускать такую возможность. Что вы задумали? Добиться роспуска призраков? В лучшем случае, не стал отпираться старик. Для начала собьем с них спесь. Можешь достать листовку с заказом на Люси? Девушка снова всхлипнула. Я пойду с ней в совет и надавлю на Жази. Хорошо бы еще доказать, что он дал наводку темным гильдиям, чтобы точно не смог выкрутиться. Посмотрю, что можно сделать, задумался я, проверяя местоположение ближайших осведомителей. Но мне нужно время, хотя бы пара дней. Будет, кивнул он. До тех пор все должны проявлять осторожность, обратился мастер к остальным. Передвигайтесь парами и держите наготове сигналки. Люси, пока поживешь здесь, Мира присмотрит за тобой. Угу, девушка сжалась и закрыла лицо руками. Леви ободряюще обняла ее, а Лаки принесла платок и кружку воды. Я со спокойной душой оставил ее и устроился в дальнем углу помещения, временно переоборудованного под главный зал. Люси, Конечно, было жаль, ведь она во второй раз сбегала из дома, и это плохо заканчивалось. В первый раз она угодила прямо на битву с культом и по неопытности и самоуверенности осталась в городе. То, что она увидела, произвело на нее сильное впечатление, но не отбило желание вступить в гильдию. 2 года назад, испугавшись, она рванула домой, как только представилась возможность, но отец даже не заметил ее исчезновения. Он был слишком увлечен политикой и резким ростом доверия к компании, которая спровоцировала грамотная эвакуация жителей Магнолии и ближайших городов, поэтому ему не было дела до сбежавшей дочери. Я не хотел критиковать бизнес Джуда, ведь, по сути, критиковать было ни за что. В экстренной ситуации он проявил себя с лучшей стороны, как и сотрудники компании. Без их быстрых, четких действий мы ни за что не успели бы вывести почти всех мирных жителей. Однако у меня накопилось много вопросов к нему, как к отцу волшебницы. Я отказывался понимать, как за собственную дочь можно было назначить цену и приравнять к потерявшейся вещи. Более того, зачем нужно было подвергать себя и свой бизнес опасности, когда разумнее было просто поговорить с Люси. Задание, которое он выдал, классифицировалось как нелегальное и могло уничтожить все, ради чего он работал все эти годы. Это было опрометчиво и глупо. Да и Жози хорош, раз принял его. Черт, почему в их действиях нет ни капли логики? Простонал я в пространство. Потому что ими управляют эмоции, предположил Нацу. Ну, знаешь, такая штука, которая у тебя исчезла пару лет назад. Очень смешно, пробурчал я. Не злись, я просто пошутил. Брат потрепал меня по волосам и поставил тарелку с едой. Ты опять забыл, что нужно есть. Знаешь, я скучаю по тем дням, когда ты постоянно ныл, что голоден. Тогда я был маленьким и глупым. Беря вилку в руки, парировал я. Лучше бы таким и оставался. Он щелкнул меня по лбу и, улыбнувшись напоследок, ушел к Люси. Она доверчиво прижалась к нему, когда Нацу принялся утешать ее с остальными сагильдийцами. Я мысленно поблагодарил брата за то, что он дал время проанализировать ситуацию и не мешал пустыми разговорами. Еда исчезла с тарелки настолько быстро, будто ее никогда там не было, но мое самочувствие несравненно улучшилось. Можно было продолжить проработку стратегии и тщательное изучение возможных действий противников. Я уже разослал ближайшим агентам приказ прибыть в Магнолию и теперь дожидался, когда они появятся. Несколько связующих отправились в другие города с зашифрованными посланиями для тех, кто был слишком далеко. Сеть, которую я разрабатывал 2 года, заработала на полную мощность. Фиор зашевелился, и невольно пришла ассоциация с Эдолосом. У мастера Шона была точно такая же система в королевском замке, и с ее помощью он смог меня спасти. В это время сагильдийцы готовились встречать незваных гостей, если они снова пожалуют. Эльза вызвалась провести допрос пленных магов и где-то на нижних уровнях выбивала из них информацию. Я мог добыть ее быстрее, но не хотел разрывать чью-то личность на куски. Волшебница вполне могла справиться сама, особенно с такими мелкими сошками. Рунным рыцарям все-таки удалось захватить несколько темных магов, и они любезно передали их нам, вдобавок к тому, которого мы поймали сами. Кстати, союзные гильдии, узнав о нападении, наперебой принялись предлагать помощь, но мы вежливо отказали всем, кроме кошкиного дома. Венди все равно не послушалась бы и пришла. За последние годы она стала очень упрямой. Я потянулся, разминая затекшие мышцы, и попрыгал на месте, прогоняя усталость. На карте архива отобразился маркер, который несся к границам Магнолии. Мне едва удалось сдержать радостную улыбку, когда я опознал в агенте места. Он снова оказался в нужном месте в нужное время и, судя по скорости передвижения, добыл что-то важное. Я предупредил сагильдийцев об уходе и мигом покинул гильдию. Вопреки словам мастера, никто не стал меня сопровождать, ведь волшебники знали о важности инкогнито-агентов. Даже друзьям я не позволял видеть лиц самых важных осведомителей. Кроме того, целью призраков и темных гильдий оставалась Люси, поэтому вероятность нападения на меня сокращалась до 9%. Мест ждал в условленном месте и никак не мог восстановить дыхание. Я протянул ему флягу, которую он с благодарностью принял, и в ответ получил пухлый конверт. Внутри оказалась листовка с подписью Джуда Хартфилия на возвращение Люси домой, а также наводки темным гильдиям, где можно сорвать куш. Отследить, как информация попала в низы общества, к сожалению, не удалось, но и этого было вполне достаточно. Учитывая, что прошли всего сутки с подрыва гильдии, Даже я был поражен быстротой реакции своих людей. Сеть показала себя с лучшей стороны. «Ты был у призраков?» – спросил я, пряча конверт в нагрудный карман. «Ага, все еще тяжело дыша», – кивнул Мест. «По долгу службы заглянул. В последнее время на них приходит столько жалоб. Но листовка, должно быть, хранилась у Жази. Мне самому было интересно, как он достал ее. Я был не один», – признался он. «Около гильдии ждал Аллан, новенький твой. Пока я отвлекал Жази, он доставал листовку. Аллан, не поверил я, ведь сам не особо доверял этому осведомителю и держал его на испытательном сроке. Впрочем, именно он принес информацию о колыбельной, когда Иригар начал действовать. Удивил, признаю. Где он сейчас? Остался в городе Дубов, чтобы следить за призраками. Мест вытер пот со лба и расправил плечи. Кстати, была еще какая-то записка. А, вот она, он протянул измятый листок, сложенный несколько раз. Девушка передала, но я не понял, она из твоих или нет. Я развернул послание и ухмыльнулся. Агент призраков снова вышел на связь. В записке оказалось всего три слова. Мы выбрали сторону. Мест с любопытством вытянул шею, пытаясь прочесть написанное, и разочарованно вздохнул. «Сколько у тебя шифров?» — буркнул он с напускным раздражением. «Хотя это не важно, мне пора. Я буду вблизи Магнолии 2 недели. Если понадоблюсь, зови». «Спасибо, что откликнулся так быстро», — улыбнулся я, убирая записку. «За мной должок, генерал», — просто ответил Мест. «Я тебе по гроб жизни обязан, и все равно я рад, что ты здесь», — тихо сказал я, когда он, отсалютовав, исчез. Мест использовал магию быстрого перемещения и уже через 5 минут покинул город. Воодушевленный полученной информацией, я побежал в гильдию, забыв проверить пространство вокруг себя. Конверт приятно грел карман, а это значило, что Жази теперь не удастся выйти сухим из воды. Мастер направит все силы на то, чтобы придать этой истории огласку, и совету придется приструнить призраков. Я не желал им зла, но хотел справедливости. За то, что они очерняли хвост феи и переманивали наших новичков, их нужно было покарать. Во всяком случае, в гильдии Жази состояли и хорошие ребята. Гажил, Дождя, Ария. Мы вместе защищали Магнолию, и я был уверен, что они не поддерживали план своего мастера. Впрочем, идти против него они тоже не горели желанием. В конце концов, призрачный владыка стал для них домом много лет назад. Улыбка появилась на лице, когда вспомнились друзья из призраков, но внезапно правое плечо взорвалось от боли. Я рухнул на мостовую, не сдержав вскрик. После рефлекторного движения передо мной возникла карта архива, на которой отобразились маркеры неизвестных магов. Один из них оказался прямо надо мной и размозжил бы голову, не успея я откатиться в сторону. Правда, тут же попал в лапы другого врага. Он схватил меня и заломил руки за спину, туго стягивая их веревкой. Ток волшебства в теле практически остановился, и я с ужасом опознал аналог магических пут, которые изготавливали пегасы. Мне чудом удалось вырваться, неожиданно ударив противника ногой по болевой точке. Тот забормотал ругательство, но я уже отбежал на несколько метров. Только в тот момент удалось осмотреться и оценить ситуацию. Меня взяли в тиски 12 магов, причем двое оставались на большом расстоянии и страховали остальных с помощью магических винтовок. Из похожей стреляла Беска. Одна из пуль пробила плечо, но из-за шока я уже почти не чувствовал боли. Разум разогнался до невероятной скорости, просчитывая варианты, пока противники сужали круг. Все они носили черные мантии и скрывали лица не только масками, но и заклинаниями. Более того, от них не чувствовалось запахов, и мне ни за что было зацепиться, чтобы потом их опознать. Кто-то слишком хорошо изучил меня, чтобы подготовить такую ловушку. Я бегло оглядывался, ожидая удара, и не мог придумать, как вырваться. Хуже всего было то, что магическая веревка едва позволяла поддерживать перевоплощение в человека. Будь артефакт таким же мощным, как особые наручники рунных рыцарей, все бы уже увидели мою истинную природу. Этого нельзя было допустить. Я подпрыгнул и, игнорируя боль, перенес руки вперед. Странная вязь магических символов на запястьях бросилась в глаза, но не было времени ее рассматривать. Чтобы схватить сигналку, потребовалась секунда, но запустить сноп алых искр не дали. Четверо бросились вперед с заклинаниями наперевес. К счастью, меня тренировали 3 бестии хвоста феи, поэтому даже с запечатанной магией удалось увернуться. Не желая упускать шанс, я направил артефакт в небо, и тотчас там расцвел сигнальный огонь. «Быстрее, скоро здесь будут остальные», — закричал один из нападавших. Я рванул на него, безумно и неожиданно, и смог проскользнуть между широко расставленных ног. За спиной раздалась серия ругательств, и вдогонку полетели заклинания. К счастью, мне удалось забежать в переулок и на пару секунд скрыться из зоны видимости магов. Я сбросил перевоплощение, и магическая веревка свободно упала с лапок, ток магии восстановился, что позволило вернуть человеческий облик. Символы на запястьях вспыхнули алым, и на миг показалось, что реальность тает. Я хлопнул себя по щекам, пробуждая от странного чувства, и раскрыл крылья. Враги очень удивились, когда увидели меня в небе с пистолетом наперевес. Из-за раны плеча оружие пришлось схватить левой рукой, а она была разработана хуже, чем правая. Впрочем, я не собирался побеждать, нужно было лишь вернуться в гильдию. Как он снял путы, удивились маги. Какая разница, рассвирепел, по-видимому, лидер. План, я не собирался ждать новой атаки и устремился к хвосту феи. Гильдия была в 10 минутах полета, но мне не суждено было до нее добраться. Внезапно перед лицом возникло зеркало, и я от неожиданности отпрянул. Девушка-маг заключила нас в купол, отрезав путь к отступлению. Я закрылся щитами, пережидая волну разномастных заклинаний. Судя по силе, меня атаковали в основном волшебники Вранга, но среди них были и оранговые. Таких врагов, да еще и дюжину человек, мне не удалось бы одолеть в одиночку. Я быстро составил план, как можно было потянуть время, и сколдовал оплот тени. Этим заклинанием Хейналь укрыл меня во время битвы за Магнолию. «Осторожно, дитя!» — раздался голос из подсознания. «Там менталист. Не пробьется?» — прошипел я, поднимая ментальные щиты. Вот только цель мага заключалась не в том, чтобы сломить волю, он лишь отвлекал. Под прикрытием шквала заклинаний снизу подкрался другой и поднял с земли две огромные глыбы. Кажется, я ошибся, посчитав его оранговым. Меня атаковал старший волшебник. Он хлопнул ладонями, и мне пришлось рвануть вверх, убрав щиты, чтобы не проверять на прочность оплот тени. Я не был уверен, что он выдержит такой удар. С-ранговый маг, используя последовательное заклинание, превратил глыбы в песок и устроил в небе бурю. Из-за нулевой видимости мне не удалось заметить выстрел из магической винтовки. Пуля прошла на вылет в районе правого бока. Вскрикнув, я рухнул на землю. «Заканчивай с ним», — велел главный. Зажимая рану, я тяжело поднялся и сплюнул кровь, почти задыхаясь. Из-за боли перед глазами все плыло, но я заметил девушку-мага, выступившую вперед. Она вскинула руки, и вокруг меня сомкнулась клетка из зеркал. «Калейдоскоп», — так она назвала заклинание. Подсознание отозвалось волной тревоги от Хейналя, а сам он велел не терять бдительности. Только я вскинул пистолет, чтобы силой сломить клетку, как впереди возник жуткий образ. Я испуганно вздрогнул и от неожиданности рухнул обратно на землю, когда столкнулся с пустым взглядом Джуди. Покрытая кровью с головы до ног, она протянула руку, шепча о том, как ей больно. «Под ногами!» — крикнул Хейналь из подсознания. «Кто-то читает твои воспоминания». Я дернулся, опуская взгляд, и с трудом взлетел, чтобы избежать влияния магической печати. Однако, кажется, маг успел увидеть достаточно, ибо в зеркалах со всех сторон начали появляться убитые друзья. Я сглотнул, когда слева показался Рик, растерзанный, с выколотыми глазами и пробитой головой. Справа с растерянным видом стояла Грейс, прижимая руки к животу, в котором зияла сквозная дыра. Позади Юки и Аки пытались выбраться из-под обвалившегося здания, но огонь пожирал их тела. С каждого зеркала на меня глядели погибшие сагильдийцы, в большинстве своем те, кто пал во время диверсии и самоубийственной атаки Хейналя. Черный туман вновь и вновь разъедал кожу и кости, и у меня не было сил глядеть на это спустя 2 года. Отчаянный крик слетел с губ прежде, чем я успел подавить его. Назад, я разберусь, меня выбросило в подсознание, и я впервые с облегчением рухнул в кресло в хранилище. Хейналь сконцентрировался, призвал клинок и безжалостно разрубил иллюзию погибших. Мне не хватило бы на это моральных сил. Калейдоскоп брызнул осколками, и противники отшатнулись. Я, пытаясь прийти в себя, наблюдал за боем, но мне никак не удавалось избавиться от растерзанных образов друзей. Кроме того, какая-то сила тянула меня вниз, глубже в память, но пока получалось сопротивляться. В это время Хейналь бросился на врагов, виртуозно орудуя мечом. Он без слов отражал атаки, попросту разрезая суть заклинания, но на это требовалось слишком много магии. Я чувствовал, как слабеет тело, но иного варианта не было. Нас загнали в угол, и требовались четкие, решительные действия. Хейнальд даже смог ранить нескольких магов и занес клинок над девушкой с магией зеркал, когда я крикнул «Не убивай!». Меч в последний момент отклонился и, вместо того, чтобы снести ей голову, срезал маску, оставив длинную рану на лице. Она из призраков. Не зря магия девушки показалась знакомой. Передо мной предстала волшебница в ранга, Сью-8. Насколько я знал, она вступила в гильдию сразу после окончания войны и за это время смогла заслужить уважение Жази. Он нередко поручал ей работу сомнительного профиля, и волшебница прекрасно с ней справлялась. К тому же, ее магия являлась уникальной в некотором роде. Сью могла перемещаться через любые зеркала в зоне досягаемости, запирать в них других и совместно с менталистами устраивать кошмар наяву тем, кто попал в ловушку. К тому же теперь, когда я опознал в ней члена призраков, появились догадки по поводу личности остальных. Заклинания земли, с помощью которых меня едва не раздавило в лепешку, вероятно, принадлежали Солу-9, как и тот магический круг под ногами. С его помощью призраки смогли заглянуть в мои воспоминания. Личность стрелка и менталиста тоже удалось установить. «Сможешь срезать маски с той троицы?» – спросил я Хейналя, желая удостовериться в догадках. МГМ. Он удивительно плавно уклонился от очередной атаки, несмотря на раны, и сорвал маску с первого мага. Это был Тарон, снайпер призраков, волшебника ранга. Затем он раскрыл личность Сола, попутно вырубив его помощника, и Дика, менталиста в ранга. На секунду я даже почувствовал гордость, раз за мной пришли не рядовые маги, а элита призраков. Впрочем, то, что они атаковали именно меня, порождало тревожные мысли. Жази хотела избавиться от сильнейшего оружия хвоста феи, холодного расчета, и спровоцировать друзей на импульсивную атаку. Он собирался отзеркалить план Макарова, поймав сагильдийцев с поличным, чтобы затем обвинить их в разжигании войны гильдий. Это было умно, но недальновидно. Я не собирался сдаваться на милость призраков. Нужно прорвать купол, оценив обстановку, посоветовал я. Мы не победим их всех, особенно с дыркой в боку. На это уйдут оставшиеся силы, мысленно предупредил Хейналь, отражая атаку Сола. Нацу должен был заметить сигнальный огонь. Уверен, он уже рядом и сможет прикрыть нас. Да, я вижу его, бросив взгляд на карту архива, согласился он. Тогда действуем. Хейналь отпрыгнул в сторону, разрывая дистанцию, и взмахнул мечом, посылая размашистую волну полуоформленной магии. Ударная волна подняла столб пыли, скрыв его на несколько секунд от взглядов противника. Сосредоточившись, он вложил остатки сил в клинок и разрубил зеркальную преграду. Магия покинула нас, и меня вышвырнуло в тело, так как Хейналь больше не мог удерживаться там. Я вывалился из ловушки Сью и на миг сжался, когда боль пронзила от макушки до кончиков пальцев. В подсознании физическая оболочка почти не чувствовалась, поэтому удавалось избегать неприятных ощущений во время боя. Да и прибавилось немало новых ран, ведь даже Хейналю пришлось попотеть в схватке с дюжиной магов высокого ранга. Пришлось даже взглянуть на руки, чтобы удостовериться, что перевоплощение удавалось поддерживать. Однако это было ненадолго. Вскинув взгляд, я внезапно различил толпу перепуганных людей, вооружившихся подручными средствами. Они с яростью глядели куда-то мне за спину, а кто-то даже пытался сотворить заклинание. «Мы не позволим убить генерала», — закричал один из них и бросился вперед, закрывая меня собой. «Уходите», — слабо приказал я, — «живо». Вместо этого люди рванули навстречу призракам, угрожая примитивным оружием. Меня подхватили на руки и торопливо понесли прочь, несмотря на вялые попытки к сопротивлению. Перед глазами то и дело темнело из-за боли и ран, но мне удалось заметить сагильдийцев. Эльза и Мира пронеслись мимо, и сзади послышался грохот. Через мгновение тело пронзило холодом, а это значило лишь то, что Грей тоже вступил в бой. Кажется, его прикрывали Лаки и Макаа, но я не мог точно это утверждать. Сознание норовило окунуться во тьму, и мне приходилось вкладывать все силы, чтобы не отключиться. К счастью, прибежал Нацу и забрал меня из рук жителя Магнолии. Мужчина торопливо рассказал о ранах, которые ему удалось заметить. Я с трудом разлепил глаза и на грани слышимости прошептал: